Он и ел, пил везде. Тут стояла чашечка, там виднелись плошечки. А еще были на стенах фотографии во множестве, в разных причудливых рамках. Иная фотография совсем крошечная, а рама громадная, нарядная. И не было стариков и старух на фотографиях, одни только молодые лица. Улыбки были скромны, но молоды. Мужчины, топорщили усики, дамы совсем молоденькие, в больших шляпках или простоволосые, но тогда с высокими прическами, были приветливы, простодушны, но и кокетничали явно. Что-то такое изображая непременно, то ли невинность свою демонстрируя, то ли суля нечто сладостное, сокрытое за потупленным взором. Картон с нынешними красавицами и красавцами внезапно очень к месту тут пришелся. Как приставил его Геннадий к стенке, так он тут и зажил, заискрился улыбками, место сразу нашлось. Конечно, совсем не те лица и ужимок никаких в них не видно. Все не то, не так, все естественно, мило, просто. А все-таки, а что-то и друг другу зов подает. Из былого в сегодня, из сегодня в былое. Ничто так не дается переменам, как человек. Смотришь на иную фотографию сегодняшнего парня, а он надень на него кафтан да шапочку надвинь с бархатным верхом кульком. А он, гляди, из опричной свиты самого Ивана Грозного, или, если поближе, если фуражечку надвинуть, он гимназистик, студентик. Лица все в родстве, лицами стережет человек память о своих корнях, творит слепок родства. Происхождение. Мы стали забывать про это анкетное понятие. Если про анкетное, это и правильно. Но происхождение — не пустое дело. И суть не в том, кто ты по анкете, хотя, конечно, если из трудового народа, то уже и сразу суть нашлась. Да, суть именно в том, каких ты корней, какого труда был твой отец, твой дед, твой, если запомнили в семье и прадед. Суть в корнях, а корни, они в почву входят, суть в той почве, на которой вырос. Сорт твой человеческий, вот что важно. Говорят, нечего кивать на пережитки, верно? Зачем на пережитки все валить? Зряшное это дело. Не о пережитках прошлого, а сбереженности из прошлого следует подумать. О сортности человека. «Чайком вас могу попоить, молодые люди», — не совсем напористо предложила Клавдия Дмитриевна. «Хотя заедок каких-то там особых у меня нет». «Тебя-то там, небось, она кивнула на окна. Разносолами угощали. Видела я ту корзинку, которую ты волок». «Ох, Зина, какие же из нее фрукты высовывались?» «После, когда прошли он, да она, это Лунина». Вот это вот на картоне в центре. Аромат в нашем переулке еще долго жил, как в старь в Елисеевском. Теперь там так не пахнет. Если желаешь вдохнуть аромат, теперь не в магазин иди, а на рынок. Там он ухоронился. Геннадий подошел к одному из окон, поглядел, но только сохлые стебли от высаженных под окном цветков увидел. До верхушку арки, до узкую полоску полумесяцем, к сумеркам уже темнеющего неба. «Спасибо, Клавдия Дмитриевна», — сказал он. «Меня, ребята, пиво звали пить. Может, присоединитесь?» «Спасибо и тебе, добрая душа. Нет, мы с Пьером по вечерам в бар заглядывать не рискуем. А ты иди. Там хоть и грязно, но чисто». «Эти фотографии, эти люди на них, они здесь жили?» — спросила Зина, продвигаясь вдоль стен, всматриваясь в лица из прошлого. «Их переодеть, этих женщин, в наши, причесать по-нашему, совсем бы нами стали». «Кто тут жил, а кто, как вот на этом картоне, был тогда знаменит? Сюда они не заглядывали», — сказала Клавдия Дмитриевна. «Залетные фото, уж не помню, как они ко мне залетели. Может, собирала тоже, не помню». «И кто, да кто, не помню. Все почти позабыла. Детство помню, еще обиды помню. А вот счастливые дни были ведь такие, их не помню. Странно, правда?» «Как же так?» — не поверила Зина. «Только счастливые дни и должны запоминаться, а обиды как раз и надо забывать». «А вот так», — сказала старуха, устало присаживаясь на краешек своего продавленного скриплого дивана. «Должны,